летним днем при полном безветрии. Дротнингхольм, остров королевы, был построен по инициативе Едвиги Элеоноры, вдовы Карла X, и стал не только местом отдыха монархов, но и музеем искусства. Находится он примерно в часе езды от Стокгольма. В справочнике «Стокгольм», изданном в конце XIX века, есть описание этого загородного королевского дворца. В садах, расположенных на французский образец, много мраморных и бронзовых скульптур. Прямо из сада вход в комнату, украшенную большим портретом Карла XII и охотничьими картинами этого государя. Далее, пройдя несколько небольших жилых комнат, кабинет Густава III. Здесь привлекают внимание несколько моделей из пробкового дерева, разных языческих храмов и римских развалин. Рядом с кабинетом помещается библиотека Густава III, а несколько далее его опочивальня, где он скончался и где все оставлено неприкосновенным в том виде, как было в день его смерти. Парадная лестница, украшенная лепной работой, ведет во второй этаж, где находится зала Карла XI, длинная, но довольно узкая, с прелестным плафоном и богатыми картинами. Большая приемная зала с плафоном работы художника Шабо 1699 года представляет собрание портретов всех царственных особ Европы времен Оскара I. Громадные бронзовые люстры, роскошные мозаичные столы и ценные вазы составляют украшение этой залы. Далее небольшая комната Оскара II с прекрасным портретом этого государя во весь рост. Наконец, небольшая зала Карла XII с портретом его и всех его полководцев. Во всех этих комнатах очень много вещей из ост-индского, французского и саксонского фарфора, мозаичных столов и изящных ваз, преимущественно времени Густава III. Во дворце устроена небольшая капелла. В середине капеллы поставлены простые, обитые красным сукном, скамьи для молящихся. Народ свободно пропускается в храм во время богослужения, даже когда пребывает в храме королевское семейство, присутствующее на богослужении обыкновенно на хорах, имеющих сообщение с внутренними комнатами. Из всех окон дворца открываются очаровательные виды в парк и на Мелоренское озеро. Именно с королевским дворцом Дротнингхольм и связано еще одно предание о корабле-призраке Нагльфар. Кто-то из знатоков стокгольмских тайн утверждает, что произошло это мистическое событие в конце XVIII века в правлении короля Густава III. Кто-то относит его к середине XIX века, к временам Оскара I. В преданиях и легендах корабли-призраки появляются только в море и в мрачную штормовую погоду. Однако на озере Мелорен роковые паруса возникли тихим летним днем при полном безветрии.